Несколько раз они наведывались в шалаш, вытаскивали из-под меня прутья, вероятно, для сооружения забора. О чем они думали, покупая землю? О том, что зима уже кончилась? Или что нам и так тепло? Но мне лично холодно. Я поджимаю колени к груди. Становится теплее. Только почему-то спине. Я распрямляюсь. Тепло не исчезает, а наоборот, распространяется по всему телу. Переворачиваюсь на другой бок, лицом туда, где копаются ребята. Не верю своим глазам. Сквозь прутья и дырки мерцает огонь. Мне хочется ближе, и я сама не замечаю, как выбираюсь из шалаша на дорогу. Делаю два шага до костра. Оказывается, по нашему дому теперь можно гулять. Раньше удавалось только сидеть или лежать, в крайнем случае стоять. Делаю еще один шаг вправо, впору уже считать шаги, и пристраиваюсь у огня. «Ну как? Не хуже камина получается, а?» Саша щурится от взлетающих в воздух оранжевых созвездий. «Пожалуй!» Я вытягиваю обе руки. Пламя старательно лижет ладони сухим горячим языком. Я подставляю и ногу. «Осторожней! Обожжешься!» Вениамин еще занят забором. Половина вытащенных из шалаша прутьев пошла на него, остальные — на костер. Веня показывает мне спички. Это те самые щепочки из кармана его рубашки и еще кусочек кремниевой шкурки. «У нас не так много того, что можно сжечь», — рассуждает Саша, подкладывая ветки в костер. «Придется идти в лес за хворостом». Я поежилась. «В лесу сейчас снега по колено». «Это ничего», — откликается Веня, втыкая последние колышки забора. «Я пойду и принесу. Самое страшное уже позади». «Да», — соглашается Александр. «Кажется, мы пережили эту зиму. С костром уж точно не пропадем. По-моему, пора ставить». Веня засуетился возле догорающего костра с миской в руках, в которой все еще плескался суп. Он опустил ее в самый огонь, а мы с Сашей смотрели, как зачарованные, переводя глаза с пламени на содержимое миски, а потом на Венины руки и снова на огонь. Лед в тарелке быстро растаял, и ее невозможно было держать голыми руками. Веня обхватил края косынкой и отодвинул немного от центра очага. Вода начала закипать. Сперва появились маленькие пузырьки, потом все крупнее и крупнее. Они вовлекали в водоворот ошметки каких-то овощей. Капельки жира растопились и тоже аппетитно булькали. «Снимай, а то весь выкипит!» Саша помог убрать миску с огня. Пламя почти угасло. Мне было жаль, но спички, что лежали в кармане, разжигали в душе большие надежды. Когда огонь угас, посередине костра, среди мигающих угольков, я увидела наш булыжник, служивший доселе молотком. Ребята сказали, что теперь он послужит нам грелкой. С ним полночи будет в шалаше гарантированное тепло. А потом мы ели горячий суп. Он приятно обжигал горло и огненной кометой падал в желудок. Это было впервые в моей жизни, чтобы желудок источал тепло, а остальные органы грелись от него. Температура тела повысилась, меня окончательно разморило и потянуло на размышления. «А что означает шестой номер?» «Не знаю», — пожал плечами Саша и улыбнулся. «У него в желудке тоже было тепло, просто одним шансом больше». «Шестой номер. Это стабильная работа копателя и разрешение ходить в лес за хворостом». Вени был осведомлен лучше. «А еще это означает, что жизнь движется, и отнюдь не в худшую сторону. Это уж точно. Мы перекатили булыжник в шалаш, пристроили его под ногами и заснули. В эту ночь мне не снилось ничего. Тепло потухшего костра дышало в спину, но еще больше грело сознание того, что наш дом вырос на 1 квадратный метр, и что левое крыло шалаша теперь наша вотчина. Мы живем на 4 квадратных метрах. Спим на них, гуляем, сидим, строим, разговариваем, разводим огонь и готовим пищу. Что еще надо для жизни? Хотя, если подумать, еще очень многое. После этого мы еще 5 раз разжигали костер по числу спичек, купленных на ту сэкономленную копейку. Вене удалось разжиться в лесу сухими ветками, снова грели суп и носили из полыньи воду. Если на руках и ногах полощутся отцветы пламени, а в горле булькает горячая вода, на душе становится светлее. Хочется вскочить и бежать, ну хотя бы снова за водой, расплескав половину по дороге. Все равно было весело, даже несмотря на полное отсутствие работы. Бараки только восстанавливались, траншеи не выкапывались. Все ждали весну. В последние дни солнце с завидной регулярностью выкатывается на небосклон и каждый раз карабкается все выше и выше. Я выставляю ему на обозрение то, что не прикрыто. Руки, ноги, лоб. На, смотри. Здесь все друг на друга смотрят. А оно еще и греет. Ему не жалко. Пожалуйста, пользуйтесь. Я стараюсь впитать долгожданное тепло всем телом. Кожей, глазами, ушами, носом. Даже язык высовываю, чтобы и он получил свою порцию. Вдалеке появляются ребята. Сегодня они рано. Идут медленно, прорываясь сквозь целый поток солнечных лучей, и кричат мне еще издали. «Весна! Весна!» «Я знаю!» — кричу в ответ. «Нет, официально!» — обиженно отзывается Саша. «Мы сами только что узнали в городе. А я все равно знаю». «Откуда?» «Из неофициальных источников». Я тяну руку к безмолвному светилу. «Понятно». И ребята уже подошли, и мы обнялись все втроем. Пережить первую зиму — это, считайте, пережить большую половину всех невзгод, которые еще могут выпасть нам на долю. Утром я поднялась первая и объявила, что выхожу на работу. Мужчины не успели даже как следует удивиться, но миску вручили. Нынче мой черед добывать средства к существованию. Я иду по дороге и дышу весной, теплой, свободной и легкой. Солнце еще не взошло, но и без него весна хозяйничает повсюду. И в городе тоже. Немногочисленные горожане ни с того ни с сего вдруг улыбались мне, и у меня губы растягивались в ответ. Высокий железный забор, массивнее и внушительнее прежнего, сдержанно поблескивал, дожидаясь поддержки свыше. Иголка и шестой номер мои неоспоримые пропуска в пошивочный барак. Он уже функционирует, и в нем сразу находится для меня место. Я устраиваюсь основательно и надолго. Кофта застегнута на все 2 пуговицы, волосы убраны под косынку, ноги обмотаны одеялом. Отмякшие пальцы быстро вспоминают привычные операции и проворно кладут стежок за стежком на полотнище казенной материи. Солнце уже бьет из всех щелей, и иголка блестит, бойко ныряя в переплетение нитей. Туда-сюда. Работа спорится. Прошитые куски медленно сползают с колен. Постепенно я научилась отсчитывать их метраж. Позади уже 25 метров, не меньше. И к концу рабочего дня у меня на руках 5 лоскутков, которое увеличит наше одеяло на полметра в длину и 10 сантиметров в ширину. Женская работа оказалась более стабильной, чем мужская. Я шила чуть ли не каждый день, а ребята никак не могли куда-нибудь приткнуться. Все потому, что в городе долго решался вопрос о продолжении земляных работ. Ни хлеба, ни спичек мы давно уже не видели. Но эти вещи были уже не столь необходимы, как зимой. Температура воздуха неуклонно повышалась. Снеговой покров постепенно сходил, становясь похожим на мое лоскутное одеяло. На дороге уже кое-где появлялись проталины, обнажалась забытая щебенка. Одеяло тоже потихоньку росло. Метр на 40 сантиметров, метр на 50, метр на 60, 70. Каждый раз я приносила по 4-5 кусочков. Наконец оно превратилось в правильный квадрат. Метр на метр. Как мой первоначальный дом. И мы втроем, без всяких ухищрений и неудобств, могли спокойно укрываться им. Мне хватало от плеч до колен. Ребятам чуть меньше, но все довольны до поры до времени. Дело в том, что со всеми этими весенними потеплениями и преобразованиями мы совсем забыли, что ничего в этом мире не исчезает бесследно, кроме разве бездомных, что все имеет свои последствия, предопределенные и неотвратимые. Именно поэтому в одно прекрасное теплое утро мы совершенно неожиданно проснулись в глубокой луже. На ее фоне легкие ночные заморозки, иногда еще случавшиеся в нашем доме, казались сущими пустяками. Но это страшная оттепель. Мы не могли даже повернуться и не знали, стоит ли вообще это делать. Вода стояла везде и продолжала стремительно прибывать. Как выяснилось позже, за ночь температура повысилась на несколько градусов, и наш шалаш в полном смысле слова поплыл. Огромное количество снега с пустыря и с дороги враз растаяло, и вся вода радостно потекла к нам. Земля была размыта, стены расшатаны, ветки, связанные сверху, еще кое-как держались, но внизу ходили ходуном. Две деревянные стенки, прибитые к жердинам, пока вроде бы стояли на месте, но наклонная балансировала на качающемся скате. Чуть не захлебнувшись, мы поскорее вылезли из затопленного логова. Пустырь казался морем, разлившимся за ночь на многие километры по всем направлениям, и в ближайшее время вновь становиться сушей. По-видимому, не собирался. Дорога находилась на некотором возвышении, и только на ней можно было почувствовать себя сухопутными. Мы выжили одежду и одеяло, развесили на досках и стали дожидаться солнца. Однако, когда оно соизволило, наконец, появиться, наше положение не улучшилось. Вместо того, чтобы быстро просушить вещи, оно занялось более легкой работой, растапливанием остатков снега и снабжением нас дополнительной влагой. Когда воды в доме было уже выше щиколотки, шалаш благополучно рухнул. Мы подняли незакрепленную стену из досок, прислонили ее к выпирающим углам жердей и ушли подальше от дома, чтобы не видеть этого кошмара. Куда мы шли и зачем, я не знала. Но надо было куда-то двигаться, чтобы спастись от вышедшей из-под контроля воды. Ее уровень повышался с каждой минутой, а наш коэффициент неуклонно полз вниз. Потоп разрушил шалаш, изничтожив результаты целого месяца моих трудов. Подстилку из сухой травы, напитал сыростью одеяло. Глядишь, оно вот-вот расползется по швам. Скоро смоет две оставшиеся стенки. И тогда нам конец. Что же нам делать? Как бороться со стихией, спрашиваю я. Понятия не имею, пожимает плечами Саша. Природные стихии — это тебе не надсмотрщики. С надсмотрщиками я бы нашел способ справиться. А тут? Попробовать спросить у них. Я киваю на будку. Бесполезно. Их-то не снесло. Единственное, что мы можем, так это ждать, вступает в разговор Веня, и наблюдать, как будут бороться огонь и вода, как солнце будет сушить землю. А мы в этом поединке, увы, лишь зрители. И жертвы, добавляю я. Мы доходим до речки и спускаемся. В кустах творится что-то невообразимое. И на подступах к реке тоже. Собственно, везде одна сплошная река, из которой кое-где торчат в раскорячку одинокие ветки с шипами. Она стремительно несется по единому необъятному руслу. Мы по колено в воде. Ребята прямо здесь справляют свою нужду. Я отхожу в сторону, нагибаюсь и ополаскиваю руки, шею, лицо. Все равно мокрое с ночи. Так какая разница? Буду мокрее, зато хоть вымоюсь. Первый раз за всю зиму. Здорово! Веня замечает мои плескания и сам начинает мыться. Его тело уже полностью в воде. Одна голова торчит наружу, как ствол обломившегося дерева. Она-то и начинает двигаться, подхваченная сильным течением. «Саша! Его сносит! Надо же спасать!» Я бросаюсь вперед, спотыкаясь о какую-то подводную корягу, бултыхаюсь по уши в воде, но продолжаю звать на помощь. Не себе, Вене. «Успокойся! Что ты?» Саша помогает мне подняться. «Он просто плывет!» «Как плывет? Куда? Он умеет плавать?» «Вероятно. И раньше умел?» «Не знаю. Может, только сейчас научился. А разве такое возможно?» «Конечно. Ты же не умела раньше шить. А я строить». Венина голова мелькает среди волн. Потом появляется рука и машет нам. Я неуверенно отвечаю. Веня легко доплывает до середины реки, разворачивается, словно заправский пловец, и чешет обратно. Мы снова на дороге, все втроем, в конец мокрые, дрожащие, обескураженные. Слабому весеннему солнцу будет нелегко довести нас до нормального состояния. В довершении всего мы находимся в полном неведении относительно того, куда идти дальше. В городе делать нечего. В попыхах, спасаясь от потопа, мы забыли миску. А домой? Глаза б мои не видели этого дома. Так мы слонялись весь день по дороге, а когда вернулись, нашли свое жилище таким же, каким оставили, затопленным и бесхозным. За время нашего отсутствия не убавилось ни капли. Наша миска качалась на воде одиноким суденышком и билась о доски, желая пристать. Я схватила ее и принялась черпать воду. Зачерпну и бегу на противоположную сторону дороги выливать. Саша смотрел на меня с сожалением. «Бесполезно», — наконец изрек он после моего 7-го или 8-го захода. «Надо устраиваться на ночлег». «Но я не хочу спать под водой», — заорала я. «И не буду». «Я тоже не хочу. Сейчас что-нибудь придумаем». Мужчины вытащили третью, свободную от устоев, стенку, которая распласталась в жиже по всему участку. Вовремя мы приобрели 4-й квадратный метр и принялись примерять ее так и сяк к еще стоящим конструкциям. Позевывая, я следила за их сумбурными действиями. Жутко хотелось спать. Я давно догадалась, что так происходит всегда. Если негде спать, сон свалит тебя где угодно, а когда находишь место, то уже не заснуть. В общем, все это капризы организма. не терпящего небрежения к себе. Я говорю ему: «Ты же не будешь спать в воде?» Он ничего не отвечает, а глаза по-прежнему слипаются. Короче, делай, что хочешь, только чтобы сейчас же заснуть. Ну вот, готово. Стенка была установлена с еще большим наклоном, чем раньше. Пришлось даже оторвать одну доску, сломать ее и приспособить в качестве двух подпорок. Я не могу понять смысла этой затеи и заглядываю внутрь шалаша. На одну треть он заполнен водой. Лечь в него означает захлебнуться. «Ну где ты там? Иди ложись! Мы тебя ждем!» Саша все еще находится с другой стороны, за досками, где и Веня. В недоумении я заглядываю за угол. Оказывается, ребята уже устроились. Прямо на стене, навалившись на нее своими мощными телами и оставив место для меня, как всегда, посередине. «Ложись», — пригласил Веня. «Другого выхода нет?» «То есть как это? Я извиняюсь. Ложись. Скажи уж лучше вставай». «Ну, вставай, какая разница? Попробуй. Это не так уж неудобно, как кажется». Я попробовала. Опустилась всем своим весом на доски. Что-то смачно хрустнуло. Во мне? Или в стене? Ноги сразу поехали вперед. Саша посоветовал вырыть ступнями небольшой уступ, чтобы не съезжать в воду, и перевернуться на спину. В таком положении я встретила ночь. Ближе к ее середине мне удалось немного вздремнуть. Но сон быстро пропал, словно не смог удержаться и съехал с наклонной поверхности. Я перевернулась на бок, потом на другой, присела на корточки, но тут же встала. Вода за ночь сильно остыла. Уткнулась лицом в стенку, попала щекой на гвоздь. Расставила руки, насколько возможно задела Сашу. Ребята спали, не шелохнувшись. Как им это удавалось? Снова перевернулась на спину. И так всю ночь. Само собой разумеется, я не выспалась. Заснув лишь под утро, я проспала подъем на работу. На следующий день все повторилось. Прощай, сухой барак, прощай, работа. Прирост одеяла закончился, а приток воды все еще продолжался. Мы боролись с потопом с помощью нашей стойкости. Других средств борьбы не было. Мы приучились спать полустоя, завернувшись в отсыревшее одеяло. У меня постоянно болели ноги, ведь они не отдыхали ни днем, ни ночью. Во всем затопленном мире некуда было присесть, не говоря уже о том, чтобы лечь. Несколько раз еще выпадал снег, производивший в нашем стане настоящую панику. Он, подлец, моментально таял, пополняя ненавистное море и тем самым усугубляя наше положение. Временами мне представлялось, что эта пытка водой никогда не кончится. Я перестала различать мир, в котором пребывала, и лица людей, так же, как мы, бродящих по дорогам и спасающихся от половодья. Да еще эти назойливые солнечные лучи. Отражаясь от водной поверхности, они слепили глаза чрезмерной яркостью. Теперь солнце гостило в нашем доме с утра до вечера. И однажды, как бы между прочим, Веня сказал: «Вам не кажется, что уровень воды снизился?» Мы бросились измерять. Своими ногами? Чем же еще? И точно, вода немного спала. Через день она уменьшилась еще чуть-чуть, но, видимо, решила заморить нас своей медлительностью. Мы продолжали киснуть, стоя на досках, а вода продолжала потихоньку убывать. Вот она опустилась до щиколотки, перебралась через выступающую косточку, оголила верхнюю часть стопы, пальцы и, наконец, на нашей территории остались лишь мелкие лужицы. Мы еще долго разгребали и просушивали наши вещи, доски, одежду, прутья разобранного шалаша, который пришлось собирать заново. Траву, к моему сожалению, было уже не вернуть, она сгнила. Но зато земля, вновь напитавшаяся влагой, сделалась мягкой и податливой. Самое время вкапывать в нее стены. Для этого нужно было сначала добыть жердей, и мы с нетерпением ждали распускания листьев, когда в лесу можно будет собирать сухостой.